Оглядевшись, он быстро скользнул взглядом по посетителям кафе и неизбежно заметил меня. Было очень интересно наблюдать, как он изо всех сил старается скрыть свое удивление, как оно постепенно сменяется растерянностью, а потом и чем-то очень похожим на страх. Впрочем, молодой человек быстро с собой справился и даже смог выдавить из себя приветливую улыбку. «Мэгги, вы меня слушаете?» Мистер Гилмер выглядел, скорее, заинтригованным, нежели обиженным таким моим вопиющим невниманием. «Простите», — отвлеклась, извинилась я, боковым зрением отмечая, что Дик, а это был именно он, решительно направляется в нашу сторону. «Я так и понял», — мистер Гилмер смерил нечитаемым взглядом подошедшего Дика, сделал знак официанту и снова повернулся ко мне. «Значит, мы договорились, Мэгги, я в пятницу загляну, и мы официально оформим наши отношения». «Хорошо, Алекс», — кивнула я и сделала вид, что только что заметила подошедшего Ричарда Саммерса. «Думаю, это будет оптимальное решение вопроса. Тогда, с твоего позволения, я откланяюсь». Мистер Гилмер наверняка уловил на моем лице напряжение и быстро сориентировался в ситуации, перейдя на «ты», чтобы подчеркнуть дружеский статус наших отношений. «Тебе что-нибудь привезти из Хауптона?» «Спасибо, но пока, пожалуй, нет», — улыбнулась я. «Хорошей поездки, Алекс, и до пятницы». Мистер Гилмер положил в принесенную официантом папку достаточно крупную купюру, встал, бережно взял мою руку и запечатлел на запястье поцелуй, выглядевший одновременно невероятно целомудренным и жутко интимным. После этого он вышел из кафе, по пути любезно раскланиваясь с теми, кто с ним здоровался. «Мэгги, наконец-то отмер Дик, не ожидал тебя тут встретить, да еще и в такой компании. Не знал, что ты так хорошо знакома с Алексом Гилмером». «Здравствуй, Дик», — я спокойно пододвинула к себе вазочку с так и несъеденным десертом, как поездка. «Спасибо, неплохо», — он присел за столик, «хотя я его и не приглашала, а ты как, выглядишь прекрасно, как, впрочем, и всегда». «Спасибо, ты очень любезен», — я не собиралась облегчать Дику жизнь, и мне было очень интересно, попытается он выяснить, почему я вдруг жива и невредима, или нет. Глава 17. Для вранья нужны двое. Один врет, другой слушает. Значок защиты авторского права. Симпсоны. Какое-то время за столиком царило молчание, которое я не собиралась прерывать. Мне-то что? Сижу себе, пью вкусный кофе, ем какой-то сложно сочиненный десерт. Красота же. До конца обеденного перерыва еще есть время, так что можно любоваться облачками и никуда не спешить. «Как ты себя чувствуешь?» Наконец не выдержал Дик. «Нормально, а почему я должна плохо себя чувствовать?» Я сделала вид, что внимательно изучаю содержимое вазочки с десертом. «Когда ты уезжала из Хауптона, у тебя сильно болела голова. Да и за завтраком ты говорила как-то путано. Я даже начал за тебя волноваться». Голос Дика был полон самого искреннего сочувствия и щедро сдобрен солидной дозой тщательно выверенной обеспокоенности. Правда, интонации плохо сочетались с холодным, полным настороженности взглядом, но разве влюбленные девушки, а я, по его мнению, была именно такой, обращают внимание на подобные мелочи, неужели? А по-моему, я все свои мысли сформулировала достаточно четко, разве нет? Но, Мэгги, я ведь объяснил тебе, что мои трудности носят исключительно временный характер. Впрочем, к чему говорить обо мне, давай лучше о тебе. «Ты точно в порядке?» «В абсолютном», безмятежно глядя ему в глаза, ответила я. «Мне было не очень хорошо в автобусе, но это от жары и духоты, я просто уверена». «Да, тогда было очень жарко», — пробормотал Дик. «Прости, что отправил тебя одну, но у меня действительно были очень важные дела в Хауптоне». «О чем ты?» Я надеялась, что мое удивление выглядело искренним. «Ты же не обязан за мной присматривать, правда? Ты и так помог мне донести достаточно тяжелую сумку, за что тебе, как говорится, большое человеческое спасибо. Я очень рад, что ты на меня не обижаешься, Мэгги». Напряженное лицо мистера Саммерса заметно расслабилось, в голосе появились мягкие, чуть снисходительные нотки. Видимо, он пришел к выводу, что проблема решена, я ничего не заподозрила, следовательно, попытку можно будет повторить. «Кстати, а что ты обсуждала с Алексом Гилмером? Я не припоминаю, чтобы вы были знакомы. У нас есть ряд общих тем, связанных с карнавалом», — спокойно ответила я. «Но он вел себя так, словно вас объединяют не только дела, более того, вы общаетесь по имени и на «ты»», — Дик нахмурился, причем на этот раз, кажется, непритворно. «И то правда, умный и внимательный мужчина, постоянно ошивающийся неподалеку, легко может помешать осуществлению планов по моему устранению. А в том, что эти планы были и есть, я теперь не сомневалась. Своим поведением мистер Саммерс практически выдал себя. «Поправь меня, если я ошибаюсь», добавив в голос холода, проговорила я, «но, смею предположить, что мои отношения с мистером Гилмером тебя не касаются ни с какой стороны. Но, Мэгги, мне казалось, тебе казалось, Дик», перебила я его, «я уже сказала тебе тогда, за завтраком, что мне не нужен рядом человек, который не разделяет моих интересов». «Странно, голова болела у меня, а проблемы с восприятием информации обнаружились у тебя». «Это не так», — горячо воскликнул мистер Саммерс, поняв, что рыбка, судя по всему, всерьез намеревается сорваться с крючка. «Просто у меня некоторые сложности с поставками, и поэтому, возможно, я был недостаточно внимателен. Но, Мэгги, мне интересно все, что хоть как-то связано с тобой, особенно то, что связано с наследством», — подумала я, но вслух, разумеется, ничего говорить не стала. «Момент откровенности для нас с Ричардом Саммерсом еще не пришел. Это так мило с твоей стороны», — я аккуратно, словно невзначай, убрала руку, которую Дик собрался сгробастать, и поднялась из-за столика. Купюры, оставленные щедрым мистером Гилмером, с лихвой хватало на то, чтобы оплатить и мои кофе с десертом. «Ты сейчас в библиотеку?» Ричарду явно хотелось продолжить разговор и понять, с чего эта Мэгги, которая явно ему благоволила, превратилась вдруг в холодную и отстраненную. «Да, у меня после долгого отсутствия очень много работы, к тому же до карнавала уже меньше 2 месяцев, а вопросов так много. Я могу тебя проводить, не думаю, что в этом есть необходимость», я кивнула в сторону библиотеки, до которой было от силы 300 метров, «вряд ли я смогу заблудиться на центральной площади. Но за предложение спасибо, ты очень любезен, Ричард. Может быть, я встречу тебя после работы и провожу домой?» Предпринял еще одну попытку мистер Саммерс, и в его голосе послышалось тщательно скрываемое раздражение. «Я еще не знаю, когда точно закончу работу, к тому же я планировала пройтись по магазинам», легкомысленно махнула рукой я, «знаешь, всякие дамские пустячки». «Ну что же», Дик решил использовать другую тактику и обиженно поджал губы, «не смею навязывать тебе свое общество». С этими словами он встал и коротко поклонился, после чего направился к выходу с территории кафе. Если он рассчитывал, что я моментально расстроюсь и начну переживать, то он сильно ошибся. Я не собиралась обращать на его обиды ни малейшего внимания и уж тем более не планировала его окликать и останавливать. С облегчением выдохнув, я тоже покинула кафе, направившись в противоположную сторону. Я хотела зайти в магазин, торгующий бытовой техникой, и присмотреть себе кофемолку и кофеварку. Не спорю, сваренный в джезве кофе хорош, но я привыкла к комфорту, тем более что средства вполне позволяют. Остальная техника меня вполне устраивала. И холодильник, и стиральная машина функционировали нормально, но если я, к примеру, увижу машину-автомат, то я, конечно, ее куплю. Не сразу, чтобы не вызвать ненужных пересудов большими тратами. Нужный мне магазинчик обнаружился между антикварной лавкой и аптекой. Правда, внутри меня ждало разочарование. Редко покупаемую технику нужно было заказывать по каталогу или ехать в Хауптон. Там имелся в наличии достаточно крупный магазин, в котором, по слухам, можно было купить даже телевизор. Я сначала обрадовалась, но владелец магазинчика, мистер Стаффорд, огорчил меня, сказав, что толку в том телевизоре не будет, так как качество вещания даже в Хауптоне оставляет желать лучшего, а у нас в Блейсбери сигнала просто не будет. Совместными усилиями мы выбрали в каталоге кофемолку и кофеварку, хотя, как мне показалось, мистер Стаффорд так и не понял до конца, зачем мне они, ведь всегда можно зайти в ближайшие кафе или в паб. Я внесла предоплату в размере 50% и, довольная, отправилась в библиотеку, получив заверение в том, что через 2 недели мои покупки доставят прямо мне домой. Еще издали я заметила возле библиотечного крыльца какое-то нездоровое оживление и поспешила туда. «Наверняка уже 3-й раз пишете, миссис Липски. Так хотя бы будет по-честному, а то каждый год одних и тех же выбирают. И не подглядывай в мой листок, Мэри. Почему закрыто-то? Подумаешь, перерыв, люди же собрались. Говорят, Мэгги отказала молодому Саммерсу и встречается с самим Гилмером. Не говори ерунды, Аманда, все знают, что мистер Гилмер собирается обручиться с Лили Флеминг. А во, Вот это скорость распространения информации. Только утром повесила объявление. Даже в газете пока ничего не было, а результат, вот он, шумит, сплетничает и жаждет проголосовать. Добрый день. Как ни странно, меня услышали, и внимание всех собравшихся у крыльца активных граждан сосредоточилось на мне. «Мэгги, мы пришли проголосовать», — сообщила мне пышная дама в соломенной шляпке с такими широкими полями, что они некрасиво обвисали. «А у тебя закрыто». «У меня законный обеденный перерыв, мисс Саманда», — спокойно ответила я, понимая, что если вдруг начну оправдываться, меня сожрут и даже не подавятся. «Сейчас открою, и все смогут спокойно положить в коробку свои пожелания. Расступитесь, дайте Маргарет пройти», — тут же начала командовать мисс Саманда, работавшая в школе Блейсбери секретарем. «Заходим по очереди, кто как пришел. Значит, я первая. Я раньше всех тут была». К глубочайшему разочарованию мисс Саманды, никто не стал с ней спорить, и она спокойно вошла первой. Достав из сумочки сложенный в четверо лист бумаги, она развернула его, внимательно перечитала, затем, довольно кивнув, сложила и торжественно опустила в коробку. «Это ты придумала трюк с коробкой?» — строго спросила она меня и, дождавшись утвердительного кивка, одобрительно проговорила. «Очень неплохая идея. Я уверена, что в этом году все будет по-честному и в жюри войдут достойнейшие». С этими словами она поправила шляпу и флагманским фрегатом выплыла из библиотеки. Остальные проголосовали совершенно спокойно, правда, попытавшись ненавязчиво узнать, какие отношения связывают меня с мистером Гилмером, мистером Саммерсом, мистером Миллзом и мистером Холмсом. Получив в ответ вежливый совет задать этот вопрос упомянутым джентльменам, любопытные от меня на какое-то время отстали. Боюсь, правда, что ненадолго. Время до конца рабочего дня пролетело незаметно, так как дел в библиотеке действительно было немало. Это только тем, кто не сталкивался близко с работой данного учреждения. Работа библиотекаря кажется простой, выдавая себе книжки и все. А на самом деле, как выяснилось, там столько сопутствующих телодвижений, что ужас просто. В 5 часов я выключила всюду свет, заперла дверь и вышла на улицу, где, к счастью, не обнаружила Дика Саммерса. Надеюсь, он все же воздержится от встреч со мной хотя бы на какое-то время. Нужно же изобразить обиду и разочарование, верно? А там, глядишь, и Саймон что-нибудь раскопает. В способностях приятеля-репортера добыть любую информацию я практически не сомневалась. Наверняка автор списка женихов, который я видела в Кумушках, тоже он, просто тогда память Мэгги еще была для меня закрыта. Я и сейчас не могла сказать, что помню абсолютно все, что происходило с Маргарет Стюарт до того момента, как она опустилась на кочку рядом с дорогой из Хауптона и умерла. Но тогда воспоминания были совсем обрывочными, вот я про Саймона и не подумала. Вернувшись домой, я извлекла из сумки большой блокнот, найденный в рабочем столе, и погрузилась в его изучение. Еще на работе я пролистала его и поняла, что это нечто вроде рабочего дневника Мэгги, в котором она фиксировала свои идеи по поводу карнавала и прочих мероприятий. От чтения меня оторвал телефонный звонок, и я даже не сразу поняла, что это, а сообразив, осторожно сняла трубку. Если честно, то до появления в Блейсбери мне ни разу не приходилось пользоваться таким аппаратом. Нет, я, конечно, видела так называемые стационарные телефоны, но разговаривать по нему мне не доводилось. «Слушаю», — проговорила я, понимая, что придется возле телефона ставить стул или кресло, так как это не мобильник, на диван с ним не заберешься. «Маргарет», — мужской голос в трубке был знакомым, но кто это, я сообразить не могла. Все же по телефону тембр несколько иной. «Да, слушаю вас», — не пытаясь скрыть удивление, ответила я. «Это Алекс, Алекс Гилмер», — сообщила трубка. «Я просто хотел узнать, все ли у тебя в порядке и не был ли подошедший молодой человек излишне назойливым. Он не показался мне человеком, воспитанным в нужном ключе. Вот что значит джентльмен. Вместо того, чтобы сказать по-простому, он показался мне подозрительной сволочью, выдать такую конструкцию. Воспитанный в нужном ключе. Я, несмотря на память Мэгги, не скоро так научусь, это точно». «Нет, все в порядке», — заверила я мистера Гилмера. «Мы давно знакомы с Ричардом, и нам даже почему-то приписывают романтические отношения. Я услышал главное», — по голосу было слышно, что он улыбается, — «люди могут говорить все, что им заблагорассудится, однако значение имеет только то, как ты сама к этому относишься. Надеюсь, ты не сердишься на меня за то, что я самовольно перешел на «ты». Мне показалось, что в тот момент это было уместно. Не сержусь, я тоже улыбнулась. «А ты разве не едешь в Хауптон?» «Еду», но чуть позже в мужском голосе послышались теплые бархатные нотки. «Вот решил перед отъездом тебе позвонить. Кстати, я могу позвонить тебе еще раз вечером, уже из хауптонской квартиры. Просто пожелать доброй ночи, Маргарет, ничего неприличного, клянусь». «Звони», — засмеялась я, — «я сегодня никуда не собираюсь и гостей не жду. Буду рада тебя услышать». «И я». «Доброго вечера, Мэгги», — мурлыкнул мистер Гилмер и завершил вызов. Я задумчиво посмотрела на телефон и аккуратно положила трубку. «Интересно, а откуда у Алекса мой номер? Или в Блейсбери есть телефонные книги?» Упомянутая книга обнаружилась в тумбочке, на которой стоял, собственно, аппарат. Она была не слишком толстой, но содержала множество телефонных номеров жителей Блейсбери и остальных близлежащих городков. Нашла я там и номер библиотеки, хотя за прошедшие два дня телефонного аппарата как-то не заметила. Может, он отключен и спрятан, а зачем? Вопросы. И тут я поймала себя на том, что улыбаюсь, просто так, совершенно без повода. Хотя себе-то можно не врать. Повод был, и звали его Алекс Гилмер. Глава 18. Кого-то убили? Нет, но день только начался. Значок защиты авторского права, доктор Хаус. Осознав это, я, мягко говоря, напряглась. Вот только влюбленности в местного олигарха мне и не хватало для полноты ощущений. Тем более, что он занимает почетное второе место в списке подозреваемых, уступая лидерство Дику Саммерсу. С определенным усилием вспомнила, что мистер Гилмер поселился в Блейсбери около года назад после того, как посетил юбилей мэра, своего давнего знакомого. Внезапное решение осесть вдалеке от столицы он объяснял тем, что, во-первых, был просто очарован красотой здешних мест, а во-вторых, счел, что Блейсбери категорически не хватает большого торгового центра, который избавил бы жителей от необходимости ездить за крупными покупками в Хауптон или переплачивать за доставку. В отличие от большинства состоятельных горожан, он приобрел жилье не на престижном левом берегу, а практически в самом центре, в большом доходном доме. Говорили, что его квартира занимает целый этаж, но на самом деле точно никто не знал. Мистер Гилмер не спешил приглашать кого-либо в гости. Идея с торговым центром тоже в принципе пришлась большинству по душе, тем более что будущий владелец гарантировал, что выберет то архитектурное решение, которое впишется в общую картину города. Своим мистер Гилмер, разумеется, не стал, но и как к чужаку к нему тоже не относились, рассматривая просто как чрезвычайно выгодную партию. И местных кумушек можно было понять. Был мистер Гилмер достаточно молод, хорош собой, умен и очень богат, что, естественно, добавляло ему привлекательности в глазах заинтересованных дам. Обстоятельства складывались так, что до последнего времени я с ним практически не пересекалась, а лично так и вообще ни разу не виделась, так как наши интересы лежали в разных, чуть ли не противоположных областях. Мистеру Гилмеру, судя по всему, не слишком были интересны книги, а я крайне редко бывала в администрации и уж тем более не посещала заседания делового клуба Блейсбери, куда перспективного молодого человека пригласили практически сразу. Если местные сплетницы пронюхают про то, что Алекс Гилмер решил приударить за мной, меня медленно и с огромным удовольствием сожрут, несмотря ни на какие заслуги перед городом. Поэтому нужно постараться поменьше мелькать в его обществе и вообще прикидываться дурочкой и помалкивать. Искренне буду надеяться на то, что за ночь мои эмоции улягутся. Как говорит народная мудрость, с глаз долой, из сердца вон. А народ, он ведь такой, он никогда не ошибается. Едет Алекс в свой Хауптон, и слава Всевышнему. Мне сейчас вот вообще не до романов, особенно таких неоднозначных. Однако чем больше проходило времени, тем чаще я отрывалась от рабочего дневника Мэгги и поглядывала в сторону молчащего телефона. Мелькали трусливые мысли о том, как хорошо было бы, если бы Алекс не позвонил, потому что тогда я смогла бы обидеться и не общаться с ним на вполне законных основаниях. Логических дыр в этом умозаключении было как блох на бродячей собаке, но я старалась не обращать на это внимания. Когда около половины десятого вечера телефон ожил, а я уронила тетрадь, которую держала в руках, и посмотрела на аппарат с некоторым подозрением. «Слушаю», изо всех сил стараясь говорить спокойно и равнодушно, произнесла я в трубку. «Добрый вечер, Мэгги», послышался усталый, но веселый голос мистера Гилмера. «Мы с машиной уже в Хауптоне, она в гараже, я в квартире. Рада за вас с ней, Засмеялась я, думаю, вам обоим стоит как следует отдохнуть. Чем занимаешься? Я чуть было не ляпнула, что читаю дневник Мэгги, но вовремя опомнилась и сказала: перебираю записи, которые сделала по поводу карнавала еще до отъезда. Оказывается, я многое из придуманного успела забыть. Неужели ты и дома занимаешься делами? Изумление, прозвучавшее в голосе мистера Гилмера, было настолько искренним, что я не выдержала и хихикнула. А что тебя так удивляет? Ах, да, девушки должны интересоваться исключительно домоводством и модой, как же я забыла. Ты не точно меня цитируешь, возразил он. Я сказал красивые девушки, не искажай мои слова, Мэгги. И что же любопытного ты придумала? Расскажешь? Хочешь сказать, что тебе это на самом деле интересно? Неверяще спросила я. Конечно, невозмутимо прозвучало в трубке. У меня свободный вечер, бутылка с неплохим вином, удобное кресло. Почему бы мне не послушать о столь необычном мероприятии, тем более в таком замечательном исполнении? Кстати, как тебе вообще в голову пришла эта идея? И я начала рассказывать, а потом и сама не заметила, как увлеклась, так как, рассказывая Алексу то, что сохранилось в памяти из воспоминаний Мэгги, я и для себя структурировала сведения. Слушателем мистер Гилмер оказался превосходным. Он задавал наводящие вопросы, уточнял интересующие его детали, с удовольствием высказывал свое мнение, если я об этом просила. Незаметно пролетел почти час, и я усилием воли заставила себя остановиться. «Спасибо, что рассказала мне про карнавал, искренне, как мне показалось», — сказал Алекс. «Теперь я намного лучше представляю себе это событие, и мне проще будет определиться с призами». «Это тебе спасибо, Алекс». Я помолчала, давно так долго ни с кем не разговаривала. «Я тоже», — ответил он. «Видишь, ничего неприличного, все как договаривались. Спокойной ночи, Мэгги. Можно я завтра вечером тебе снова позвоню?» «Можно», — улыбнулась я. «И тебе спокойной ночи, Алекс». Положив трубку, я вернулась на диван и глубоко задумалась. Мне безумно хотелось забыть обо всех своих проблемах и просто нырнуть в необременительный роман с красивым богатым мужчиной, но я прекрасно понимала, что не могу себе этого позволить. Во всяком случае до тех пор, пока не решится вопрос с моей безопасностью и с негласным наблюдателем от коллег дяди Кевина. Вот ведь какими затейливыми путями порой идет судьба. Если бы Мэгги осталась сама собой, ничего бы происходящего сейчас попросту не было бы. Даже если бы она каким-то чудом выжила после попытки отравления, она совершенно точно не стала бы искать сейф, не полезла бы к мистеру Гилмеру с разговорами, а спокойно прожила бы еще какое-то время. Ну а потом Дик, сделав нужные выводы, выбрал бы способ понадежнее и таки открыл бы неведомому мистеру Смоллу путь к заветному наследству. Впрочем, сейчас не время строить гипотезы и размышлять о том, что могло бы быть, если бы. Деньги, лежащие в швейцарском банке, никуда не денутся. Лежали они там столько времени и еще полежат немного. А мне нужно думать о том, кто нанял Дика Саммерса, а в том, что произошедшее не его инициатива, сомнений нет ни малейших, и является ли этот наниматель мистером Александром Смоллом. И если да, то как мне обезопасить себя, любимую, чтобы благополучно дожить хотя бы до 25-летия? Интересно, почему меня попытались убить только сейчас? Дяди Кевина не стало 2 года назад, значит, и наследство можно было попытаться отжать еще тогда. Выжидали, чтобы не вызвать подозрений, или мистер Смолл до какого-то времени просто был не в курсе, или это вообще никак не связано с ним, но тогда все запутывается еще больше. Мне жизненно необходим кто-то, с кем я могла бы обсудить сложившуюся ситуацию, иначе я просто рехнусь. Мысль поделиться тревогами с мистером Гилмером я отмела сразу, хотя именно она первая и пришла мне в голову. Он мне, конечно, нравится, но, увы, Алекс по-прежнему является одним из подозреваемых. Новый помощник старшего констебля тоже не вариант, хотя бы потому, что он никого из здешних жителей не знает. Да и из числа тех, чья личность вызывает определенные сомнения, он тоже пока не исключен. Вот и получается, что остается только Саймон Миллс. Частью информации я с ним уже поделилась, но, думаю, нужно рассказать подробнее и попросить совета. Это, конечно, тоже определенный риск, но одной мне совершенно точно не справиться. Нужен объективный взгляд со стороны. Решено. Как только увижусь с Саймоном, непременно с ним поговорю более или менее откровенно. С этими успокаивающими мыслями я отложила блокнот и отправилась спать, даже не подозревая, насколько насыщенным получится завтрашний день. Неприятности начались по пути на работу. Когда я собиралась перейти Вестминстер-стрит, откуда-то из-за угла вылетела темно-синяя машина с шашечками на капоте. Не знаю, почему, но именно эти шашечки запомнились мне лучше всего, накрепко врезавшись в память. Если бы не маленький камешек, попавший мне в туфельку и заставивший остановиться на тротуаре, неизвестный автомобиль непременно сбил бы меня. Причем шансов на выживание не предусматривалось. Удар был бы слишком сильным. Даже не притормозив, машина просвистела мимо меня и, едва вписавшись в поворот, скрылась из глаз. Из зеленой лавки выскочил перепуганный мистер Огдины, держась за сердце, прислонился к фонарному столбу. «Ох, Мэгги!» — выдохнул он. «Это что ж за хулиган такой, а? Разве ж можно так по улицам ездить? Ведь еще чуть-чуть, и сбил бы он тебя. И не говорите, мистер Огдин», — ответила я, стараясь унять бешено стучащее сердце. «Я ведь только случайно на улицу ступить не успела. Камешек попал в обувь, остановилась вытряхнуть. Этот камешек, Мэгги, тебе жизнь спас», — качая головой, проговорил зеленщик. «Нужно будет Генри сказать, как зайдет, пусть узнает, кто это безобразничает». Мистер Огдин имел в виду констебля Генри Огдина, своего старшего сына, здоровенного детину двухметрового роста. Местные нарушители порядка, которых, к слову, было не так уж и много, район-то более чем благополучный, трезвели и извинялись при одном виде его кулаков и суровой физиономии. Генри был хранителем порядка этой части левого берега и со службой своей справлялся замечательно. «Уж скажите, пожалуйста, дядюшка Майкл», — попросила я, — «ведь это прямая опасность для любого жителя Блейсбери. Говорить о том, что вряд ли таинственному гонщику интересен кто-либо кроме меня, я не стала. Пусть Генри и все остальные считают, что это какой-то пьяный хулиган с правого берега». Судя по всему, Дик доложил о провале своей миссии, и мистер Смолл задействовал иные ресурсы. «Чтобы не сойти с ума, буду считать, что за всеми происшествиями стоит именно этот человек. Может быть, Саймон потом сможет выдвинуть другую версию, посмотрим». Я почему-то ни на секунду не сомневалась, что приятель-репортер с удовольствием присоединится ко мне в попытках разобраться со всеми творящимися странностями. Но куда смотрит тот, кому по просьбе дяди Кевина поручили меня охранять? Почему он так небрежно относится к своим обязанностям? Неделю назад меня чуть не отравили, сегодня я чудом не попала под колеса машины, а завтра что будет? Или он не смог ничего сделать, потому что его в данный момент нет в Блейсбери? Например, он уехал по делам в Хауптон. Может ведь такое быть? Вполне. Тряхнув головой и отогнав неуместные мысли, я попрощалась с мистером Огдином, пообещала встретиться с Генри, если потребуется, и направилась в библиотеку. Не успела я открыть дверь, как потихоньку начали приходить желающие проголосовать за будущее жюри карнавала. Почти все говорили о том, что я совершенно замечательно придумала с коробкой, потому что всем надоело, что из года в год в жюри пролезают одни и те же. Я отвечала на вопросы, выдавала книги, рассказывала о карнавале, давала советы к обеденному перерыву, совершенно ошалела от творящейся вокруг суеты. Где-то между миссис Даунт, желавшей взять почитать роман Агаты Кристи, и мистером Клиффордом, дождавшимся своей очереди на новый выпуск «Рыбалки» в Хауптоне, забежал Саймон и шепнул, что будет ждать меня во время обеденного перерыва в том же кафе, где мы разговаривали вчера. Я искренне обрадовалась, так как мне тоже было что ему рассказать. По пути к кафе я постоянно чувствовала на себе чей-то внимательный взгляд, и это нервировало невероятно. Переходя улицу, я несколько раз огляделась и только потом торопливо перешла на другую сторону. Ох, так и до паранойи недалеко. Саймон ждал меня за столиком под большим раскидистым деревом, которое я с некоторым трудом, но все же опознала, как дуб. Перед репортером стояли чайничек с чаем, большая чашка и тарелка с аппетитными фруктовыми сканами. За то время, что я живу в Блейсбери, я успела оценить эти пышные высокие булочки с поджаристой корочкой. «Как хорошо, что ты позвал меня выпить чаю, присаживаясь в соседнее кресло», — сказала я, «потому что иначе мне пришлось бы каким-то загадочным образом тебя разыскивать самой». «Мэгги», делая большой глоток чая, проговорил Саймон, «человечество изобрело такую полезную вещь, как телефон. Это такая штука с трубкой, если ты вдруг не в курсе. И что, можно подумать, я знаю твой номер. А вот плохо», — попенял мне приятель, «я, например, твои знаю, и домашний, и рабочий». Я не стала говорить, что на работе вообще телефон не нашла. Сегодня опять смотрела, нету. Тебе же непонятно, куда звонить?» Попыталась оправдать свою несообразительность я. «Домой, в редакцию или еще куда-нибудь». «Тоже так», подумав, согласился Саймон. «Но сейчас не об этом. Я решил начать с самого простого, с Дика Саммерса. И ты знаешь, что я обнаружил?» Глава 19. «Бегает. Зачем? Ходит. Болтает. Молчит. Умный мальчик. Далеко пойдет. Значок защиты авторского права. Тот самый Мюнхгаузен. Даже предполагать не возьмусь», честно призналась я, утаскивая с тарелки Саймона румяную булочку. «Уж очень аппетитно она выглядела. Но, судя по твоей довольной физиономии, ты раскопал что-то любопытное. Слушай, мне Дик, в общем-то, никогда особо не нравился, но я с ним не так, чтобы и общался много. Шапочное знакомство, не более того. Знал тоже, что и все, что он вместе с дедом перебрался в Блейсбери из Брофордшира, потом унаследовал 3 магазина, 2 здесь и 1 там, но делами не слишком интересовался. Денег старик Боб Саммерс оставил ему достаточно, так что Дик мог спокойно жить-поживать, наняв толкового управляющего для присмотра за торговлей. В твоих словах мне так и слышится некое «но», дождавшись, пока официантка, дружелюбно кивнувшая мне как постоянной клиентке, поставит передо мной чашку и уйдет к другим посетителям, сказала я: «Выкладывай, не томи, Саймон». Ну так вот, приятель явно наслаждался моим нетерпением. Вчера вечером я встречался за стаканчиком старого тома с одним своим давним приятелем. Он работает в Вестнике Брофордшира, так себе, конечно, газетенка, нашим новостям и в подметке не годится. Это и не удивительно, в общем-то, Брофордшир раза в 2 меньше Блейсбери. Вот и, не отвлекайся, я постаралась вернуть Саймона к теме, с которой он начал. У меня обеденный перерыв не резиновый, а узнать новости очень хочется. Да и мне есть чем с тобой поделиться. Так что с Диком, не перебивай, Мэгги, а то ничего вообще не расскажу. Притворно обиделся Саймон. Так вот, он поведал мне, что Боб Саммерс не просто так переехал в Блейсбери. Никто толком ничего не знает, но поговаривали, будто бы дело было в молодом Саммерсе, которого уличили в неблаговидном поступке. Старик Боб постарался замять дело, и ему вроде как удалось, но перед Саммерсами закрылись двери многих домов, так сказать. Вот они и решили переехать к нам в Блейсбери, чтобы начать все с чистого листа. Понятно, что слухи так или иначе просочатся, не в лес уже живем, но тем не менее приняли их тут нормально. А что за проступок-то? Да вроде что-то с карточным долгом. Саймон пожал плечами. Уильям, это мой приятель, специально не интересовался, но поговаривали, что Дик Саммерс проигрался в пух и прах, а потом решил обмануть кредиторов. Потом-то вернул долг, конечно, но, думаю, это ему дед дал, чтобы внук фамилию не позорил. А сейчас, по слухам, все 3 магазина, что принадлежат Дику, уже заложены-перезаложены, так как после смерти деда он снова принялся играть. То есть Дик Саммерс остро нуждается в деньгах, задумчиво проговорила я, и при этом не отягощен излишками морали. Правильно я понимаю ситуацию? Абсолютно, согласился Саймон и внимательно на меня посмотрел. Ты ничего не хочешь мне рассказать, Мэгги? Хочу, не стала спорить я, только пообещай, что все сказанное мной останется между нами. Все гораздо серьезнее, чем ты можешь себе представить. Даже так, обещаю, не переживай. Приятель моментально сбросил маску болтуна и обормота, сразу став старше и серьезнее. За последнюю неделю меня дважды хотели убить, сказала я, опасаясь, что Саймон поднимет меня на смех. Но он и не подумал этого делать и лишь откинулся на спинку кресла. А поподробнее, и я рассказала ему практически все. Про то, как после завтрака с Диком мне стало плохо в автобусе, и я чуть не умерла, потеряв сознание на обочине дороги из Хауптона в Блейсбери. Как при одном воспоминании о завтраке меня начинает мутить, а на языке появляется отвратительный привкус. О том, как странно вел себя Ричард при нашей последней встрече и как он удивился, даже испугался, увидев меня живой и здоровой. «Ничего себе», – пробормотал Саймон, выслушав меня, «то есть ты считаешь, что Дика могли нанять для того, чтобы тебя устранить? И если это действительно так, то сделал это тот самый таинственный Александр Смолл, о котором ты мне говорила. Мне эта версия кажется вполне жизнеспособной». Я вопросительно посмотрела на приятеля, «а ты как думаешь, с учетом того, что я вчера узнал о Ричарде, то от категоричного «нет» воздержусь?» Саймон задумчиво покрутил чашку, но обвинения слишком серьезные, чтобы верить в них бездумно, согласись. Если бы я была стопроцентно уверена, я бы сообщила в полицию, вздохнула я, а так это мои предположения и попытки объяснить происходящее. Ты сказала, что убить тебя пытались дважды, напомнил Саймон, и я в подробностях рассказала ему об утреннем происшествии с машиной. Темно-синяя с шашечками, Саймон озадаченно почесал в затылке. Вообще-то у нас все такси или черные, или желтые. Это я точно знаю, потому как не слишком их у нас и много. Не Лондон все же. Я вообще у нас в Блейсбери темно-синих машин не помню, если честно. Ты уверена насчет цвета? Абсолютно, вздохнула я, потому что я еще подумала, что желтые шашечки очень красиво смотрятся на синем. Не спрашивай меня, когда я успела это сделать. Я сама не понимаю, но в цвете машины уверена на 100%. А номеров ты случайно не запомнила? Без особой надежды спросил Саймон. Хотя если все так, как мы думаем, то они вполне могут оказаться ненастоящими. Нет, но, может быть, мистер Огден успел взглянуть, хотя не думаю. Он сразу бросился ко мне, когда выбежал на улицу. Саймон, мне это не нравится. Еще бы, кому же понравится, если его захотят убить, согласился приятель. Нас всего двое, значит, не стоит размениваться на несколько расследований одновременно, иначе мы будем пытаться успеть все и в итоге не сделаем ничего. Пока просто постарайся держаться от Дика Саммерса подальше. Не думаю, что после двух неудачных покушений твой злопыхатель сразу рискнет устроить третье. Но это не отменяет того, что нужно быть осторожной, Мэгги. Кстати, напомни-ка мне, при каких условиях этот самый мистер Смолл получает оставленные мистером Стюартом средства? Если со мной случится что-нибудь до вступления в брак, то мистер Смолл может претендовать на все оставленные мне дядей Кевином средства. О том, что сам дядюшка считал эту сумму более чем скромной, я благоразумно промолчала. А если я успею выйти замуж, то все будет делиться между моим мужем, детьми, если они к тому моменту появятся, и мистером Смоллом. То есть в случае моего замужества он сможет претендовать только на часть. Но я так поняла из завещания, что ему еще об этом должны сообщить в установленные законом сроки, то есть, по идее, до момента моей гибели он вообще не должен быть в курсе, что может на что-то претендовать. Понимаешь, значит, произошла утечка информации, задумчиво проговорил Саймон, потому как кроме этого Александра Смолла твоя смерть никому не выгодна, мужа у тебя нет, и пока не предвидится, торопливо добавила я, мне как-то не до личной жизни сейчас, знаешь ли, а до меня дошли слухи, что тебя видели в кафе с Алексом Гилмером, хитро улыбнулся Саймон, хотя до этого поговаривали, что он чуть ли не помолвлен с Лили Флеминг. Интересно, почему после этих слов солнце словно слегка потускнело? Слушай, если бы каждый поход в кафе означал серьезные намерения, у нас холостяков не осталось бы в принципе, проворчала я, ты вот, между прочим, тоже рискуешь завтра узнать, что у нас с тобой романтические отношения. Ну про меня чего только не говорили, засмеялся Саймон. Так что сплетней больше, сплетней меньше. Зато тебя сочтут сердцеедкой, так как вчера ты встречалась с Гилмером, а сегодня уже со мной. Ну да, осталось только выпить чаю с сержантом Джастином Холмсом, и репутация легкомысленной особы мне гарантирована. Это точно, кивнул приятель с самым серьезным видом. Но давай вернемся к нашим делам и решим, какие следующие шаги нужно предпринять. Давай, послушно согласилась я. Попробую узнать, насколько плохи дела у Дика и не встречался ли он с кем-нибудь незнакомым. Я понимаю, Саймон, что это практически нереальная задача, но попробуй, пожалуйста. А я пороюсь дома в бумагах дяди Кевина и попробую выяснить, с кем из нотариусов он имел дело в последнее время. Я точно видела там копию завещания, так что имя узнаю, а потом попробуем навести о нем справки. Вдруг что-то да выяснится. Хорошо, давай попробуем, подумав, согласился он. Ну и главное, Мэгги, постарайся сделать вид, что вообще ни о чем не догадываешься, ясно. Веди свой привычный образ жизни, занимайся подготовкой карнавала и что там у тебя еще. Ну и старайся не бродить в темноте одна, не садись в машину к незнакомцам, при переходе дороги внимательно смотри по сторонам. Постараюсь, пообещала я. Кстати, ты договорился с мистером Риклингом насчет меня, чуть не забыл, хлопнул себя по лбу Саймон. Договорился, Мэгги, Само собой, я ведь тоже заинтересованная сторона. Эксклюзивное освещение мероприятия такого масштаба для провинциального репортера – это реальный шанс засветиться. Он будет ждать тебя завтра с 9 утра до 3 пополудни, потом он куда-то уедет, не то в Меймерт, не то в Честервиль, и не вернется до следующего понедельника. О, спасибо, Саймон, ты настоящий друг. А то, ладно, Мэгги, я побежал, да и тебе, наверное, уже пора. Приятель выбрался из-за столика и, помахав мне ручкой, умчался по каким-то своим делам. Вернувшись в библиотеку, я занялась уже привычными делами, время от времени отвлекаясь на приходящих горожан, желающих проголосовать. Их было не так много, как вчера, но все равно достаточно, поэтому, когда на пороге библиотеки появилась миловидная шатенка в модной шляпке и костюме, явно вышедшем из мастерской миссис Лавинли, я не удивилась. «Здравствуйте!» – поздоровалась девушка, с интересом оглядывая интерьер библиотеки, из чего я сделала вывод, что раньше она тут не бывала. «Добрый день!» – с вежливой улыбкой ответила я, с интересом рассматривая посетительницу. Память говорила, что когда-то я с ней уже пересекалась, но кто это такая, я так и не вспомнила. «Вы проголосовать?» Или взять что-нибудь почитать? А нет, она аккуратно поставила на стол возле коробки элегантную сумочку. Мне нужна мисс Мэгги Стюарт. Это, видимо, вы. Совершенно верно. Я с откровенным удивлением смотрела на девушку. Я могу вам чем-то помочь? Я Лили Флеминг. Представилась она и замолчала, явно ожидая моей реакции. Очень приятно, мисс Флеминг. Абсолютно спокойно и в меру доброжелательно ответила я. Мэгги, может, и смутилась бы, но я, закаленная общением с судебными приставами, различными чиновниками и уставшими до одури следователями, даже не дрогнула. Мне тоже, в прищуренных карих глазах был искренний интерес. Скажите, мисс Стюарт, что вас связывает с мистером Гилмером? А вы с какой целью интересуетесь? Видите ли, мы с Алексом состоим в определенных отношениях, ну, вы понимаете, о чем я. Поздравляю вас с этим. «Мисс Флеминг, я собрала в стопку книги, которые принесли сегодня читатели, прекрасный выбор». Девушка слегка растерялась, так как явно ожидала от меня совершенно иного ответа. Наверное, по ее замыслу, я должна была смутиться или расстроиться, в любом случае, отреагировать как-то более эмоционально. «Это все, что вы хотите мне сказать?» Я сделала вид, что глубоко задумалась, ну... Наверное, могу добавить, что желаю вам всяческого счастья в труде и личной жизни. Этого будет достаточно, или нужно напрячься и придумать что-нибудь еще? Вас видели с Алексом в кафе, обвиняюще сообщила Лили. Вы разговаривали и смеялись. Не исключено, согласилась я. Наверное, было бы странно, если бы мы молчали и плакали, правда? Обычно это не способствует решению рабочих вопросов. «Какие у вас могут быть с Алексом рабочие вопросы?» В голосе девушки скользнуло искреннее непонимание. «Действительно, где мистер Гилмер, а где какая-то библиотекарша?» Мистер Гилмер любезно согласился проспонсировать часть конкурсов в рамках литературного карнавала, по-прежнему спокойно сортируя книги, ответила я, и нам нужно было обсудить ряд рабочих моментов. «Но почему это нужно было делать в кафе, а почему нет?» После этого вопроса мисс Флеминг на какое-то время зависла, пытаясь подобрать достойный ответ. «Но он к вам сюда заходил. Наконец-то отыскала криминал неутомимая дочь мэра. Библиотека, место общественное, сюда кто только не заходит», с легким намеком проговорила я, «порой даже те, кому тут и делать, в общем-то, нечего». «Алекс мой», так и не придумав достаточно язвительного ответа, заявила Лили, «так что даже не вздумайте вставать у меня на пути, ясно?» А он сам-то в курсе, не удержалась я, или его мнение не учитывается, не ваше дело, выпалила девица и, схватив сумочку, выскочила из библиотеки. Детский сад какой-то, глядя ей вслед, негромко сказала я, если это действительно так, мистер Гилмер может претендовать на звание разочарования месяца. Глава 20. Сейчас объясню, где тут хунд Биграбин, то есть собака зарыта, значок защиты авторского права, Покровские ворота. Как ни странно, но до конца рабочего дня ничего не случилось, если не считать того, что я таки нашла телефонный аппарат. Обнаружился он в шкафу в том закутке, где стояли маленькая плитка и чайничек. Я, правда, пока не пользовалась ни тем, ни другим, так как предпочитала перекусывать или дома, или в кафе, а сейчас полезла посмотреть, что там, в шкафу, интересненького, и между коробкой с печеньем и банкой с чаем нашла телефон с аккуратно обмотанным вокруг корпуса проводом. Интересно, а почему я сюда его спрятала? Память Мэгги ответа на этот вопрос не давала никакого, вот то есть вообще. Отыскав розетку, я подключила аппарат, убедилась, что он работает, и, посмотрев на изрядно обшарпанный корпус, решила купить новый. Пусть за свои деньги, но это же мое рабочее место, значит, на нем все будет красиво. Вообще удивительно. В библиотеке было много всего, но вот уюта не ощущалось. Странно, вроде ведь Мэгги свою работу любила. Так почему тут так уныло и казенно, что ли? Или она четко разделяла работу и дом? А впрочем, какая разница, ведь теперь это моя и только моя жизнь. Оглядев рабочую зону библиотеки, я решила, что принесу из дома вазу и буду по возможности держать на столе живые цветы, тем более что мимо маленького цветочного магазинчика миссис Лоуренс я каждое утро иду на работу. И вообще, надо вспомнить, что интересного было в библиотеках того, прошлого мира. Я, правда, не так чтобы часто их посещала, но и в школе, и в университете они были очень достойные. Там все время проводились всякие выставки, презентации и прочее. Так что карнавал карнавалом, но можно параллельно сделать и что-то стационарное. Мне вдруг ужасно захотелось действительно сделать нашу библиотеку самой лучшей не только в округе, но и вообще. Может быть, это произошло потому, что в прошлой жизни, которая не то что с каждым днем, а с каждым часом становилась все более далекой и призрачной, мне так и не удалось ничего добиться в карьерном плане. Да, в общем-то, если честно, то не очень-то и хотелось. А тут вдруг, ладно, сначала просто наведу порядок и добавлю помещению уюта, а там посмотрим, что можно сделать без ущерба для подготовки к карнавалу. Я критически оглядела скучные однотонные занавески и решительно взялась за лестницу. Дома в одном из шкафов я совершенно точно видела очень симпатичные шторки в классическом шотландском стиле, в красно-зеленую клеточку. Они идеально вписались бы в задуманный мной интерьер. К счастью, и окна, и подоконники были чистыми, поэтому я спокойно сняла занавески и совсем уже собралась спуститься, но наступила на подол длинной юбки и упала бы, непременно что-нибудь себе сломав, если бы меня не поймали чьи-то сильные руки. «Ну и зачем ты туда полезла, скажи на милость?» Голос Джастина Холмса показался мне лучшим, что можно было себе представить. Ясно же, что кто-нибудь менее сильный мог бы и не удержать такое счастье, как я, то ли дело тренированный представитель полиции. «Занавесочки снять?» Чувствуя себя на удивление комфортно в столь неоднозначной ситуации, ответила я. «Зачем? Чтобы другие повесить?» Чистосердечно призналась я, эти скучные. Да, по голосу было слышно, что Джастин с трудом сдерживает смех, но при этом опускать меня на пол он почему-то не торопился. «Поставь меня», — попросила я, представив, что сейчас кто-нибудь войдет и увидит эту двусмысленную картину. «Устанешь объяснять? Ну, если ты настаиваешь». Мне помогли принять вертикальное положение, и я дала себе слово, что на работу буду ходить исключительно в брюках, потому что в следующий раз сержанты рядом может и не оказаться. «Спасибо», — оправив коварную юбку, — сказала я, — «ты очень вовремя появился, но все же спрошу, ты что тут забыл в это время?» Констебль Генри Агден рассказал мне о том, что с тобой случилось утром, строго глядя на меня, начал сержант Холмс, и у меня вопрос, Маргарет. «Почему ты не обратилась в полицию?» «Так ничего же не случилось», — Джастин, прикинувшись наивной простушкой, воскликнула я, «это наверняка был какой-то хулиган, скорее всего, даже не местный. Тем не менее ты могла пострадать», — не сдавался мистер Холмс. «Отец Генри Агдена сказал, что тебя спасло настоящее чудо. Камешек в туфле меня спас», — проворчала я, «уж не знаю, насколько он может претендовать на звание чуда». «Вполне может», — подумав, определился сержант, «и в свете этого я хочу пригласить тебя на выходных в кино, Мэгги. Как тебе такое предложение?» «В кино?» «Зачем-то переспросила я». «Ну да, а что тут такого?» «Говорят, что будут показывать какой-то новый фильм про суперагента, называется «Доктор Нау». «Ух ты! А ведь здесь еще не знают, что это первый фильм великой Бондианы, в которой в итоге стало не то 26, не то 27 картин. В первой серии, если я правильно помнила, снимался изумительный Шон Коннери». «С удовольствием, Джастин, спасибо», — легко согласилась я, кажется, слегка удивив сержанта тем, что меня не пришлось уговаривать, я слышала об этом фильме в Хауптоне от однокурсников. Отлично, тогда на субботу ничего не планируй. Хорошо, договорились, Джастин, кивнула я, а теперь давай сначала выйдешь ты, а потом уже я, а то меня скоро обвинят в том, что я после Хауптона стала совершенно безнравственной особой. А ты стала? Вопрос прозвучал насмешливо, но глаза сержанта были очень серьезными, словно от моего ответа зависело что-то важное. Это не тот вопрос, который воспитанный молодой человек может задать девушке, тебе не кажется? Кажется, не стал спорить Джастин, но я полицейский, так что мне можно даже то, чего другим нельзя. Нет, Хауптон меня не испортил, если тебя так уж беспокоит вопрос моей нравственности, чуть менее тепло, чем раньше, проговорила я все та же Маргарет Стюарт, библиотекарь. Еще вопросы будут, мистер Холмс, помощник старшего констебля, не обижайся, Мэгги, попросил Джастин, поморщившись, но объяснить ничего не удосужился. Тогда до субботы, я загляну к тебе в пятницу и напомню, ладно, хорошо, по-прежнему подчеркнуто сдержанно ответила я, а сейчас иди, Джастин, мне действительно ни к чему лишние сплетни. Доброго вечера, Мэгги, виновато улыбнулся сержант и вышел из библиотеки. Дурдом какой-то, и чего им всем от меня надо? Понимаю, что разговаривать вслух с собой, это не самая лучшая идея, но что делать, если больше пока ни с кем? Домой я пришла уставшая и как-то морально вымотанная. Да оно и не мудрено. С утра покушение, затем беседа с Саймоном, потом визит дочки мэра и, в качестве вишенки на торте, мистер Холмс с его странными вопросами. Но дела никто не отменял, поэтому я вытащила на середину комнаты уже знакомую коробку с документами, оставшимися после дяди Кевина, и погрузилась в их сортировку. Копия завещания нашлась там, где я ее и видела. На самом дне, между договором на банковское обслуживание и расписанием автобуса в Блейсбери Хауптон. Изучив еще раз документ, я не увидела ничего нового, сколько ни всматривалась и не вчитывалась. Но теперь я обратила внимание на фамилию нотариуса, заверившего завещание. Им оказался некий мистер Герберт Трандайк, контора которого находилась в Хауптоне. Я на всякий случай старательно переписала адрес, в очередной раз пожалев об отсутствии интернета. Сейчас вбила бы имя, и через минуту уже читала бы отзывы. Но интернета нет и в ближайшее время не предвидится, так что придется рассчитывать исключительно на тайное оружие в лице Саймона Миллза. Если рассуждать логически, узнать о наследстве загадочный мистер Смолл мог только от нотариуса, потому как здесь, судя по всему, не требовались ни свидетели, ни так называемый исполнитель завещания, как в той Англии, которая осталась там, за исчезнувшим лесом. То есть в курсе были дядя Кевин и этот самый мистер Трандайк. Что тогда у нас получается, если, чисто гипотетически, Дик Саммерс работает на мистера Александра Смолла, а Алекс Гилмер присматривает за мной по просьбе коллег дяди Кевина, то какова роль Джастина Холмса? По чьей просьбе или по чьему поручению он так старательно налаживает со мной контакт? Или это все вообще, исключительно плод моего разыгравшегося воображения? Вряд ли, столько совпадений просто не бывает. А может, я и перенеслась сюда для того, чтобы как-то разрулить всю эту ситуацию, не позволить просто тупо угробить Мэгги? Может быть, моя плата за возможность начать новую жизнь как раз в этом и состоит? Ладно, посмотрим, что нароет Саймон. Почему-то мне очень не хочется, чтобы Алекс или Джастин оказались негодяями. Они оба мне нравятся, пусть и совершенно по-разному. Прав, конечно, Саймон. Нужно спокойно жить дальше, решая ежедневные задачи и просто стараясь уцелеть. Размышляя таким образом, я убрала коробку на место и залезла с ногами на диван, прихватив с тумбочки телефонный справочник. Нужно же как-то привыкать к этому элементу новой жизни. Сначала для интереса нашла свой номер, а то вдруг кто-нибудь спросит, а я знать не знаю. Память на цифры у меня всегда, несмотря на гуманитарный склад ума, была хорошая, так что шестизначное число я запомнила без проблем. Отыскав номер Саймона, я посмотрела на часы и решила, что в такое время приятель, скорее всего, дома. Хотя, зная его непоседливую репортерскую натуру, быть уверенной ни в чем нельзя. Как ни странно, Саймон снял трубку буквально после третьего гудка. Судя по всему, он что-то жевал, так как ответ прозвучал достаточно невнятно. «Саймон, прекрати жевать», — с притворной строгостью велела я, — «это невежливо». «А я вообще не слишком воспитанный парень, как ты могла заметить», — отозвался он, совершенно не смутившись, «А ты чего звонишь-то? Вспомнила о существовании телефона и теперь развлекаешься? Я нашла имя нотариуса, заверившего завещание дяди Кевина», — сказала я, подумав, что вряд ли мой телефон кто-нибудь прослушивает. «Я же не агент 007, фильм о котором я планирую в субботу посмотреть. Ну и кто это?» Саймон перестал жевать и явно заинтересовался. «Некто мистер Герберт Трандайк, контора которого находится в Хауптоне, Риджинс Сквер, 3». Какое-то время трубка молчала, а потом я услышала слегка растерянный голос Саймона. «Мэгги, ты уверена, что твой дядя заверил завещание именно у этого нотариуса?» «В смысле, уверена ли я?» – изумилась я, старательно не обращая внимания на дурные предчувствия. «Ты можешь себе представить, что я придумала это? Я вообще до сегодняшнего дня не знала этого имени, да и о юристах Хауптона имела крайне смутное представление. Я, конечно, предполагала, что они там есть, но не более того. А что с этим мистером Трандайком не так? Видишь ли, Мэгги, начал Саймон, мистер Герберт Трандайк, фигура, широко известная в узких кругах. Не тяни кота за самое дорогое, Саймон, не выдержала я и услышала на том конце провода сдавленный кашель. Видимо, приятель подавился тем, что потихоньку жевал. Прости, но ты меня вынудил.